скорее не до конца представляем весь масштаб вчерашнего события, пришла в голову объясняющая все нестыковки мысль. Вступив в прямой конфликт с менялами, банкирами этого мира, мы тем самым подписали в глазах окружающих свой смертный приговор, и разграбив дом их полномочного представителя, авторитета Готса, получили сразу много денег. Местные обитатели сразу оценили возможность по-быстрому совершенно безопасно нажиться за счет потенциальных покойников. Торговля на Большом базаре временно дала сбой, опять же не без моего активного вмешательства, цены на скупку добычи резко упали. Они, конечно, когда-либо обязательно восстановятся и даже скакнут вверх, но никак не раньше, чем через пару месяцев. И единственные, кто дает более-менее нормальные деньги за амулеты, это наше торговое предприятие, временно оказавшееся без своего главного идейного вдохновителя. Местных перекупщиков я теперь хорошо понимаю. Скинув нам все свои запасы, они сразу получат приличный доход. Но это совсем не главное. По их разумению, когда нас всех умертвят палачи менял, то все проданное нам опять вернется к ним, за те же самые медики. В городе ведь больше не осталось других торговцев, целенаправленно и профессионально занимающихся амулетами. Вести их в другие города смертных земель невыгодно, там тоже копейки предложат. Разве только сбежавший предатель Пиц опять начнет активно вести торговые дела под чьим-либо присмотром. Но на это ему потребуется время, а мы-то еще никуда не делись и цены опустили не настолько сильно. Сейчас из нас спокойно лишние денежки-то вытянуты будут ждать скорого продолжения банкета. Хороший расчет с их стороны. Только вот мы пока помирать не собираемся, а потому их радужным мечтам придется познакомиться с таким природным явлением, как большой облом. Сейчас выдам указание Аэль, дабы не ограничивала вас в деньгах, скупайте все подряд, даже неисправные, весело напутствовал молодого мага хлопком по спине. Убедить жрицу предоставить средства на торговлю оказалось не так-то просто. Не знаю, имелись ли в ее роду местные евреи, но она решила торговаться даже со мной. Я им и так уже 2 дюжины золота, считай, выделила, настырно упиралась она. Если они все подряд тут начнут скупать, то у нас денег не останется, а особняк будет забит по самую крышу всяким бесполезным барахлом. Да и пусть, беззлобно ухмыльнулся ей. Пока несут, надо скупать, деньги не должны лежать, если их можно пустить в дело, потом вернуться с большим прибытком. Тебе еще на обустройство города много потратить придется, не отступила она даже перед таким аргументом. Мне твоя ведьма уже передала примерную смету на первую часть необходимых работ, дабы получить хотя бы контроль за своей половиной города, там всей твоей казны может не хватить, если все по уму сделать. Ничего, город от нас никуда не денется, а деньги можно и заработать. Решительно додавил ее своим эмоциональным напором. «Выдашь, сколько парни запросит, потом общую сумму расходов мне скажешь. Сам сейчас проверю, как у них дела идут и откуда такой наплыв». Спустившись к бывшей конюшне, где сейчас размещалась наша торговая лавка, действительно отметил наплыв посетителей около нее. Тут стояли сразу 3 телеги, заполненные амулетами строительно-бытового назначения. Вентиляция, унитазы, насосы для воды и еще какие-то хитросплетения труб. Немного подобного добра мы вывезли вчера из разграбленного дома авторитета Готса. Еще 4 телеги, ждущие своей очереди за оградой, оказались завалены каким-то совсем уж непонятным для меня добром. Металлические и каменные короба, в которых мой магический взгляд сразу отметил большое сосредоточение подчиненных сил, круглые баки и толстые цилиндры неизвестного назначения. Решил было подойти поближе и расспросить хозяина всего этого магического хлама, но в это время из ближайшего переулка показалась наша последняя самодвижущаяся телега, за рулем которой восседал мастер Бок, а толкали ее сзади сразу 8 гвардейцев. Пневматические шины транспортного средства сильно проминались под весом наваленного груза, возвышавшегося за спиной мастера. Сзади шла 5 моих магов, почти восстановивших свои силы. «Вы, верно, решили по отдельным камням полностью разобрать тот дом», — поравнялся я с бывшей самодвижущейся телегой, приводимой ныне в движение человеческой мускульной силой, осматривая наваленный на нее груз. Тут лежало в основном стекло, вытащенное из окон, а также какие-то строительно-монтажные конструкции. «Ты же хотел сделать наблюдательную башню?» Бог посмотрел на меня немного озадаченным взглядом, как бы спрашивая, неужели сразу непонятно? Вот мы нужный материал для нее и подобрали, заодно прихватив еще немного полезного. После нашего вчерашнего ухода там еще не все растащили. Я немного удивился, представляя обычную реакцию местных жителей до оставшегося без присмотра чужого добра. Нет, покачал головой мастер, туда вообще никто не подходил, как мы там все оставили, так и лежит. Сейчас еще пару ходок сделаем, вывезем остальное. Была б моя воля, действительно все бы по камням разобрал, дабы добро не пропало. Тем временем мы зашли в ворота, прошли до хозяйственного входа в особняк, и гвардейцы вместе с магами стали быстро разгружать телегу, затаскивая стекло внутрь дома. Когда они убрали груз с задней части, заметил там немного помятую печь мягкого тепла, которая оказалась вполне горячей. «Гляжу, вы где-то печью успели разжиться?» – спросил довольного Бобка, стоящего рядом со мной и наблюдающего за разгрузкой. «Да», – он как-то раздраженно махнул рукой, – «с самого раннего утра, помня твой наказ, молодые ребята приволокли откуда-то пару нерабочих печей с убитыми управляющими амулетами. Других им никто бы не продал. Вот, успел починить одну из двух, только проку от них немного в этой колесной каракатице». «Почему так? Вчера же она вполне неплохо тащила груз», – бегло осмотрел телегу, выискивая причину такого скепсиса со стороны мастера, и внимательно посмотрел на него, ожидая ответа. «Ерунда это все, ваши самодвижущиеся телеги», – немного насупился он. «Вращающие колеса амулеты быстро внутренне распадаются из-за слишком больших усилий, тепловые трубы трескаются от тряски, а у переносной печи просто не хватает мощности. Баловство это, игрушка на один день. Ты думаешь, раньше тут никто не пытался сделать что-то подобное?» Помотал головой, показывая свое полнейшее неведение. «Так вот», Бог посмотрел на меня взглядом старого учителя, вдалбливающего в голову нерадивого ученика прописные истины. «Попыток сделать что-то подобное хватало, и раньше, и сейчас. Говорят, древние добились успеха, но за последние тысячи лет ни у кого не получилось создать что-либо, способное составить конкуренцию лошадям. Вот посмотри», он ткнул рукой в сторону ближайшего колеса, «там стоит замкнутая в кольцо цепочка из четырех простых амулетов, призванных открывать и закрывать массивные двери. Они отталкиваются друг от друга или притягиваются друг к другу, в зависимости от поданной команды и внешней силы. Но чтобы такие амулеты сделать надежными, требуется большая прочная основа, ее в колесо не упрячешь. Да и не могут они работать слишком интенсивно, петли подчиненной силы выгорают. Для дверей вполне подойдет, а для колеса – нет. Тепловые трубы тоже нужно делать гибкими, дабы они от тряски не полопались, а это очень сложно и слишком дорого, там золота много потребуется. Ты хочешь сказать, сбежавший от нас Пидс до другого города не доедет?» Сильно порадовался такому интересному заключению, даже наплевав на провал самой идеи. «Доедет», – сразу расстроил меня мастер, не дав хорошенько порадоваться чужой возможной беде. «Как раз до ближайшего города и доедет, а потом, все. Впрочем, он может и в пути починиться, если действительно не доедет. Тут не так сложно, если есть лишняя печь мягкого тепла. Нам еще пару раз скататься нужно», — сказал он мне, отметив, как последнее стекло с телеги исчезло за дверями особняка. Вернувшиеся грузчики быстро попрыгали на телегу, и она медленно покатилась к воротам уже за счет своих невеликих возможностей. Несмотря на весь скепсис мастера Бобка, сама идея оказалась вполне жизнеспособной. Требовалось разве только найти более удачную реализацию всей конструкции. Снова оставшись без активного занятия, я опять с трудом удержал себя от вмешательства в чужие дела. Помог Зельевар Актиус, обнаруживший меня в столовой сидящим перед пустой тарелкой с грустным видом на лице, дабы утащить в свою мастерскую. «Сегодня у нас по плану занятий день приготовления бытовых эликсиров. Они уже не являлись простыми, и состояли из двух, а иногда и из трех компонентов. Заменители мыла и чистящих средств, дезодоранты для тела, пропитка для обуви и одежды. Всего около трех дюжин разных составов на все случаи жизни. Большой ценностью они не являлись, но их требовалось много, причем постоянно. Без должной пропитки одежда могла быстро изнашиваться, засоряться, обувь не самым лучшим образом влияла на ноги, и многое другое по мелочи. Даже пол стоит протирать специальным составом, дабы к нему не липла грязь. У нас же большинства нужных эликсиров вообще не было, а тех, которые имелись, сейчас и вовсе почти не осталось. Делать новые бытовые составы оказалось лишь немногим сложнее, чем простые и предварительные эликсиры. Фактически требовалось лишь знать рецептуру и проявлять аккуратность и терпение при работе. С моим ускоренным сознанием брака в работе почти не появлялось, чему очень сильно радовался Зельевар, подставляя передо мной большие баки с подготовленной водой и подкладывая исходное сырье. Я же дозированно пропускал через себя энергию, постепенно закачивая свойства сырья в эту воду, обеспечивая точность и непрерывность процесса. С двухкомпонентными составами работать стало немного сложнее. Первый состав мог разрушаться при присадке к нему чего-либо дополнительного. Тут уже пришлось иногда использовать сделанные недавно предварительные эликсиры, пропуская нужные свойства сырья через них в основной состав. То есть эти самые предварительные выступали в роли специального фильтра, обеспечивающего должный процесс, не расходуясь при этом сами. В принципе, ничего сложного, просто требуется хорошо знать, что из сырья и с чем конкретно совместимо, а с чем нет, и как это можно преодолеть в случае необходимости. Вот с последним бытовым эликсиром, которым протирали тарелки перед тем, как положить туда еду, пришлось очень серьезно повозиться. В нем оказалось 8 базовых элементов, 6 промежуточных, и впервые в моей практике применялись 3 операции преобразования свойств исходного сырья, причем одно двойное. Первые 11 попыток приготовить нужный состав в малых дозах оказались полностью неудачны. Еще 7 следующих ушли на закрепление всех новых для меня операций, а главное, их сочетаний друг с другом. В результате один последний маленький флакончик с бесцветной плотной жидкостью без вкуса и запаха был торжественно отмечен Актиусом как вполне годный. «Не пойму, зачем для протирки посуды такой сложный эликсир потребовался?» – спросил его, когда тот похвалил меня за удачную попытку. «Зато, если туда положат что-то отравленное, это сразу станет заметным», – расплылся он в довольной улыбке. «Поздравляю тебя, Вит, ты стал 5-м за последнюю 100 лет зельеваром, который сумел приготовить поварскую синь, так называется этот состав. За один этот маленький флакончик в столице королевств можно выручить минимум 100 золотых, если знать, кому предложить. Сколько-сколько?» Сильно удивился названной сумме за какую-то ерунду. «Можно и больше», — покачал головой зельевар, «только нужен выход непосредственно на лордов, иначе перекупщики, имеющие к ним доступ, возьмут не меньше половины за посредничество. Попробуй пока сделать еще одну порцию. Следующая порция, а также еще 4 за ней получились у меня ничуть не хуже. На 5-й немного ошибся, пришлось ее выбрасывать, а 6-я и 7-я пошли в зачет, после чего закончилось исходное сырье. Вот так, всего за 3 часа работы, буквально из ничего получился продукт на 600 золотых, по словам Актиуса. Без меня он бы за такой эликсир даже браться не стал, но теперь обещал подкинуть к завтрашнему дню еще кое-что интересное. Едва я вышел из мастерской зельевара, сразу попал в ласковые, но очень цепкие лапки Марины. Она давно хотела пообщаться со мной. Подойдя к своему кабинету, которым также пользовалась и она для своей работы, услышал, как там кто-то поет. Слов песни разобрать не смог, но все равно остановился и несколько долгих секунд слушал чарующие звуки, пока Марина легонько не подтолкнула меня в спину. В кабинете вокруг стола расселись мои девы престижа, как первые 3, так и парочка новых. Девы что-то активно рисовали, но при этом они еще и пели, так и не замолчав при нашем появлении. Пару минут стоял и просто смотрел на происходящее, опасаясь спугнуть нахлынувшие чарующие наваждения. Раньше ведь думал, девы престижа нужны только для постельных утех богатых и статусных мужчин, а они, оказывается, еще и петь умеют, да и рисуют весьма хорошо, вернее, сейчас не рисуют, а чертят. На некоторых листах бумаги, лежащих перед ними, вполне узнавались красивые фасады зданий с широкими окнами и отделкой под античность. На других листах изображался интерьер, на третьих – чертежи общей планировки. «Гостевые дома и казармы», – сказала Марина, положив передо мной стопку листов с хорошо прорисованными видами фасадов и упрощенными чертежами внутренних планов. Все здания имели по 2 этажа и типовую планировку, отличаясь лишь внутренней отделкой и набором удобств. А вот тут – примерный план нашей части города. Девушка положила передо мной большой лист с перенесенной частью карты, висящий на стене. Только от самой карты этот план серьезно отличался. Общими оставались разве только несколько основных дорог, идущих от центра к городским воротам, а все остальное пространство застраивалось уже по-новому. Кривых узких переулков и трущоб на новом плане, естественно, не нашлось. На их месте располагались строгие кварталы новых общественных домов, имелось немного мест под индивидуальную застройку коттеджного типа для богатых горожан, не забыто пространство под 2 тренировочных лагеря для наемного войска, а также предполагаемая территория под возможные производственные мощности. Недвижимость, принадлежащая искательским кланам, переносилась ближе к воротам, склады купцов на западной стороне тоже сильно ужимались в весьма компактные образования, а то сейчас между ними хватало пустой земли, занятой утлыми лачугами городской бедноты или вовсе заполненной мусором, хотя там тоже кто-то периодически живет. Вроде бы земли в городе много, но используется она совершенно нерационально. Практически неизменным оставался лишь самый центр, где стояли особняки и дома самых богатых горожан, вроде нас самих, но таковых совсем немного в нашей части города. Богатые кварталы располагались на северной и восточной стороне за особняком авторитета сама. Дальше за домами богачей начиналось сосредоточение домов городских мастеров и торговцев. За ними находились три больших борделя в окружении дюжины кабаков, за которыми раскинулись многочисленные строения северного искательского клана, а также нескольких новых, недавно появившихся в городе. На богатую часть города нам, естественно, покуситься никто не даст, авторитет сам оставил ее за собой. Зато на нашей бедной части можно спокойно начинать любое строительство, снеся большую часть сегодняшних построек за несколько дней, чем и собиралась озадачить меня Марина. Нужно немедленно убирать все это. Она положила передо мной очередной лист, где были отмечены городские кварталы, идущие под снос в первую очередь. Ими оказались трущобы, где мне уже несколько раз пришлось попадать в различные неприятности. Избавление города от них в ближайшей перспективе только добавит порядка. Если все пройдет гладко, конечно, местных обитателей куда денем, поднял на нее свой внимательный взгляд. За городские ворота выгоним, резко ответила она. Там нормальных людей нет, или варье, или еще хуже. Сам знаешь, сталкивался. А для немногих рабочих, которые станут вскоре работать на нас, вот тут сразу построим пару больших общежитий, показала она пальцем отмеченное на карте место. Раз за городскую землю огромные деньги заплатили, значит, спокойно делаем на ней свои дела, а кому не понравится, пусть идут жаловаться твоему сому. Хорошо, давай сейчас все планы, касающиеся первой части необходимых работ, схожу проведаю нашего соседа, весело подмигнул своей рыжей ведьме, собирая бумаги со стола в одну стопку. Давно стоило проведать авторитета Миса, официально заведовавшего бандитами и городскими рабочими. Внимательно окинув взглядом своих дев престижа, которые с явным желанием посматривали в мою сторону, периодически отвлекаясь от своей работы, вышел из кабинета. С девами тоже стоит обязательно поговорить, узнав, откуда у них такие большие таланты в черчении, рисовании и пении. Возможно, обнаружится и что-либо еще, куда более полезное. Но сразу уйти не удалось. Мастер Бок отловил меня у самого выхода. Он окончательно закончил мародерство дома Готса, вывезя оттуда все более-менее ценные, даже некоторые стройматериалы, и теперь страстно желал начать обустройство наблюдательной башенки в нашем особняке. «Требуется настроить доступ к потайному ходу», — заявил он, приведя меня в подвал, где располагалась основная печь мягкого тепла, в которой стоял амулет, заведующий всей охранной системой. «А ты откуда про него узнал?» Немного удивился я, так как сам обнаружил его с большим трудом, и то благодаря Марине с ее щупальцем. «Странно, если бы его в таком особняке не нашлось», — широко улыбнулся мне мастер. «Такие ходы в любых подобных домах есть. Главное, знать, как искать. Тебе-то он зачем нужен?» Признав аргумент, спросил его. «Так наблюдательную башенку именно над ним и надо строить», — озадачил он меня. Но сразу пояснил, если кто-то сверху, как ты в дом Готса, и проломится, то окажется внутри замкнутых стен, хорошо укрепленных силой, и не сможет быстро проникнуть в остальные помещения без специального ключа, и там для него получится хорошая ловушка. Лишние боевые излучатели у тебя есть. Разумно, кивнул ему головой, подтверждая свое согласие. Только тогда обязательно укрепи крышу и сделай откидывающимися пару стекол. Вдруг мне захочется иногда выбраться на крышу и немного полетать над городом благодаря твоей амулетной конструкции. Понравилось? Лицо мастера расплылось в довольной улыбке. Весьма-весьма, благодарно похлопал его по плечу. Только ее бы немного усовершенствовать стоит. Есть у меня некоторые идеи на этот счет. Да и вторую такую сделать бы совсем не помешало. Ведьма меня уже несколько раз спрашивала. Себе такую же хочет. Усовершенствовать можно. Мастер явно задумался, вспоминая, что он мог прежде пропустить. А вот со второй пока придется погодить, нет для нее всех необходимых материалов. Для этой-то тогда еле-еле нашел, имея полное обеспечение от самих борцов со скверной. Теперь-то этого не повторится. Бог скептически покачал головой, выражая большое сомнение. Ничего, нам, похоже, сюда теперь со всех смертных земель добро несут, парни скупать не успевают. Усмехнулся его скепсису, вспоминая очередь желающих продать нам всякое магическое барахло. Как закончишь возиться со строительством, разберись со скупленным ребятами в лавке добром. Наверняка там отыщется и что-то подходящее для твоих задумок. И то правда, опять повеселел мастер. Кстати, а нет ли такого амулета, чтобы через него можно было издалека взглядом силы смотреть, как из себя самого? Мне в голову пришла очередная полубезумная идея. Зачем тебе это? Удивился мастер Бог, внимательно посмотрев на меня. Ну вот, к примеру, зачем строить какую-то башенку, когда можно просто поместить такой амулет на крыше, подняв его на растяжках, и спокойно смотреть через него прямо из дома? Хм, моя идея заставила мастера надолго задуматься. Есть такой амулет, после долгого раздумья и чесания бороды все же ответил он. У тебя как раз парализующий жезл имеет подобное свойство в придачу к своему основному. Только к нему необходимо подвести тонкую тепловую трубу с вдетой внутрь дополнительной нитью силы, и смотреть через нее. Подключение другого конца вывести к собирателю, разместить тот в изголовье кресла наблюдателя должно все получиться. В конце заявил приободрившийся мастер, сходу мысленно решивший весьма необычную задачку. Подбери комнату на втором этаже, человек так на 5-6, в центральной части вроде как есть вполне подходящее, как раз рядом с тайным ходом, и сделай там рабочий кабинет для дежурных. Возьми второй парализующий жезл у ведьмы и делай, как задумал, проинструктировал его, параллельно открывая ему доступ к тайному ходу в охранной системе. Только все равно обязательно сделай удобный выход на крышу, пусть и без всяких изысков в виде стеклянных конструкций, а укрепленное силой стекло обязательно пригодится где-то еще, подумал я, прежде как покинуть подвал, отправившись по делам. И опять дойти до авторитета мисса не получилось. Пока разбирался с Бобком, ко мне пожаловал какой-то посетитель, терпеливо дожидавшийся меня сейчас в гостевой комнате на первом этаже рядом с кухней. Чем обязан? Сразу спросил ждущего меня мужчину совершенно обычной внешности, которая практически не привлекает взгляд. Невысокого роста, самая обычная одежда, короткая черная борода с недавно появившимися серебряными нитями седины и весьма умный взгляд, всего за секунду совершенно верно оценивший меня. Естественно, прежде чем идти разговаривать с ним, проконсультировался у дежурившего сейчас мага по прозвищу «Задница» на предмет возможной опасности. Тот ничего такого не чувствовал, но отметил посетителя как потенциально ненадежного, способного преподнести какой-либо неприятный сюрприз. Отвлек Марину от проектных работ, дабы она проследила за нами своим ведьминым щупальцем. И если этот посетитель попробует сделать мне какую-либо гадость, то умрет быстро, даже ничего не заметив. Знаю, ты, авторитет вид, недавно искал некоего мастера Мифоса, с довольной улыбкой ответил тот. Было дело, ответил ему, присаживаясь на свободный стул. Могу тебе его сейчас продать, нагло заявил посетитель, вызывая у меня приступ холодной ярости. Совсем недорого отдам, заметил он вспышку гнева в моих глазах и опустившуюся на рукоять меча ладонь, отступив шаг назад и добавив, всего за дюжину золотых, это едва-едва покроет мои расходы. Я 3 раза глубоко вздохнул и выдохнул, загоняя холодную ярость обратно внутрь. Несмотря на свою наглость, этот непонятный мужчина мне немного нравился. Притом он не вел какой-то сложной игры, он даже не просто хотел заработать, а пытался оказать помощь хорошему человеку, все это сейчас легко читалось у него по лицу. Так оно или нет, сложно сказать, но впечатление именно таково. Рассказывай. Недовольно покачал головой и приготовился слушать рассказ, активируя все свои способности определять ложь. Мастер Мифос, очень сложный человек, начал тот говорить, присаживаясь напротив меня, он умудрился поссориться со всеми, с кем только столкнулся в нашем городе, считая себя исключительно правым. Понравилось это далеко не всем, и в итоге его уже хотели показательно убивать, так как чем-либо рассчитаться за нанесенное уважаемым людям оскорбление у него уже не имелось. Мне удалось вовремя выкупить его жизнь, так как я узнал о твоем, авторитет вид, интересе к нему. Теперь он мой раб, который, впрочем, мне совсем не нужен. и я готов уступить его за озвученную сумму, если ты сочтешь того ничтожного человека стоящим таких денег. А не боишься ли ты, не знаю твоего имени, моего гнева, возникающего, когда мне предлагают что-то подобное?» Напустил на себя самый страшный вид, но, тем не менее, говорил, внутренне улыбаясь: «Меня зовут боевой повелитель Силгати», — представился наконец посетитель. «Надо же, магом оказался. Хотя балахон не носит и выглядит как самый обычный искатель. Даже амулетов у него взглядом силы незаметно. Возможно, хорошо спрятаны». «Нет, не боюсь», — улыбнулся он в мое оскаленное лицо. «Об авторитете Вити точно известно не очень многое, но кое в чем никто не сомневается. Он достаточно резок ко всем проявлениям несправедливости, но при этом его отличает завидное благоразумие. Потому-то мне и пришла в голову идея предложить жизнь того мастера тебе, ибо никто больше с ним не справится, даже имея того своим рабом. Убить-то его можно, а вот получить какую-либо пользу – нет». Тонкая похвала окончательно растопила последнее недоверие в моей душе. Хотя все равно сама ситуация крайне некрасива. Не люблю рабство во всех его проявлениях. И сразу дать свободу тому мастеру после выкупа никак не получится из-за его клятвы. Придется ему долго отрабатывать, так или иначе. «Хорошо, договорились, дам тебе деньги», — улыбнулся явно заранее просчитавшему все возможные ходы хитрецу. «Только вот потом совсем не гарантирую отсутствие своего гнева для тех, кто довел того человека до рабства». В последних моих словах угроза читалась весьма недвусмысленно. «Это твое право, авторитет Вид», — боевой повелитель Силгати злорадно ухмыльнулся. «Ты можешь решать, как поступать с теми людьми, мне они более ничего не должны». А вот тут он, похоже, приврал. Должны они ему, много чего должны, но и своих возможностей стребовать с них долги у него явно недостаточно. Эх, и этот тоже решил со мной поиграть в темные игры. Вся эта сложная комбинация специально задумана, дабы с помощью меня расправиться с кем-то сильным и имеющим заметное влияние в городе. А сам мастер Мифос — всего лишь обычная наживка на рыболовном крючке. Блин, только обрадовался, встретив тут нормального человека, не держащего фигу в кармане и кинжал за спиной. С другой стороны, мне разобраться во всем самостоятельно никто не помешает. Захочу ли кому мстить или нет, время покажет, а опытный мастер по металлу нам сейчас крайне необходим. «Приводи своего раба, только быстро, у меня других дел много», — проводил посетителя до двери, передав его нашему дворецкому, и отправился к себе наверх за деньгами, ибо при себе такой суммы сейчас не имелось. Через полчаса Гати вернулся и привел того злосчастного мастера. Выглядел тот совсем неважно. Борода клоками вырвана, все лицо представляло большой синяк, один глаз вообще не открывался, правая рука сломана. Шел он, опираясь здоровой рукой на плечо своего хозяина, подволакивая левую ногу с вывернутой стопой. Да, крепко досталось мужику, еще бы немного, забили бы насмерть. Лечить избитого раба, понятное дело, тоже никто не сподобился, слишком дорого это в городе. Дали отхлебнуть эликсира, временно подавляющего боль, и все дела. Но у меня свой персональный целитель имеется, и эликсир жизни собственного приготовления тоже, потому никакой проблемы тут не вижу. Получив свои деньги и передав рабскую клятву Мифоса мне, чрезвычайно довольный маг удалился, поблагодарив за всемерное понимание. Представляю его хитрый расчет, в котором его недоброжелатели, так крепко уделавшие мастера, спокойно доживают последние деньки, даже не подозревая о своем скором конце. Позвал сверху целителя Асуса. Тот походил вокруг пострадавшего, подцокал языком и сразу же взялся за дело. На моих глазах сошли с лица Мифоса все синяки, вправилась поврежденная рука, с ногой тоже не пришлось долго ждать. Целитель своими магическими воздействиями быстро выморозил весь воздух в комнате. Пришлось идти туда, где проходила ближайшая тепловая труба. Там он окончательно привел бедолагу в нормальный вид, исправив все внутренние повреждения, коих оказалось не меньше внешних. В самом конце, кратко переговорив, мы защитили нового раба от мертвящего воздействия палачей менял. К этому времени мой внутренний амулет накопил немного непонятной субстанции, которой едва хватило для одного легкого воздействия, дабы закрепить иммунитет. Мифос хотел прямо сейчас многое рассказать, но мне было уже совсем не до него, а потому, отправив его располагаться и принимать свое бывшее имущество со склада, быстро покинул особняк с пачкой бумаг в небольшой сумке, пока кто-то еще меня не хватился. Глава 2. Мисс и другие. Авторитет мисс не заставил долго себя ждать, сразу приняв неожиданного посетителя. Я пришел к нему без охраны, благо идти было совсем недалеко. Одевшись, как тут уже почти стало традицией, в золотистую кольчугу и воинский плащ с многочисленными карманами поверх нее, из оружия взял только кинжал и пистолет, оставив все остальные боевые амулеты дома. Негоже ходить в гости к хорошим людям увешанным оружием с ног до головы, но и оставаться полностью безоружным нельзя, могут неправильно понять и даже испугаться. Стоит поддерживать вполне определенный вид, для которого хватит и одного кинжала, носимого спереди на показ как символ личной свободы, ибо оружие запрещено носить только рабам, а про пистолет местные аборигены обычно ничего сказать не могут. Как амулет он ими не опознается, взгляд силы мертвый металл выталкивает, а про его смертоносное действие знают очень мало посвященных, пока Пиц всем окончательно не проболтался. Впрочем, слишком много болтать, причем всем подряд, совсем не в его интересах. Думаю, даже своему новому хозяину он далеко не все сразу расскажет, иначе тот может потерять к нему всякие интересы и отказать в своем покровительстве. «Давно ждал, когда ты меня навестишь», — прямо у входа в свой дворец заявил мне авторитет мисс. «Но у тебя, гляжу, и так много дел, совсем не хочешь знаться со стариком». Авторитет оказался далеко не молод, по внешнему виду, лет 70, большая гладкая лысина в обрамлении седых волос, такая же белая длинная борода, морщинистое лицо, и только в глазах еще хватало вполне зрелой силы. Впрочем, его реальный возраст давно перевалил за сотню лет. «Если у тебя здесь имеется достаточно денег, старость может откладываться очень надолго. Значит, пришло время знаться», почтительно кивнул ему и прошел в длинный коридор, куда поманил хозяин. Вскоре мы поднялись в его гостевые апартаменты. Расторопные молодые слуги принесли нам напитки и легкие закуски. «Вижу, у тебя ко мне есть дело», — мисс покосился на мою сумку с бумагами. «Показывай, к чему зря время терять на пустые разговоры». Выложил перед ним составленные Мариной планы моей части города и виды планируемых зданий. Как это ни странно, авторитет сразу понял карты, где изображались необходимые изменения. «Большое дело ты затеял», — немного недовольно покачал головой старик, переложив все листы из одной стопки в другую, — «а опыта у тебя соответствующего совсем нет. Так слишком много ошибок сделаешь и деньги зря потеряешь. Могу поспособствовать твоим желаниям, есть у меня один человек». Он на минуту закатил глаза, видимо, общаясь с кем-то мысленно. Вскоре к нам вошел еще один старик. Тот выглядел еще более старым, чем сам авторитет. Волос на голове не осталось уже совсем, жидкая бородка почти вылезла, глаза провалились глубоко в глазницы, сильно выделяясь за счет мощных надбровных дуг с седыми бровями. «Перед нами стоит когда-то очень известный мастер Фисси», — представил вошедшего авторитет мисс. «Именно он построил большую часть дворцов второго и третьего круга в столице королевств. Здесь половина домов в центре, тоже его работа, к примеру, дворец авторитета сама. Могу уступить его за дюжину золотых, он поможет тебе сэкономить гораздо больше, когда ты начнешь воплощать свои планы». «Он раб?» Я сильно удивился такому странному предложению. «Да», — спокойно ответил авторитет, — «давно хотел освободить старину Фисси от рабской клятвы, но ему так проще. Пойдешь к молодым, а?» Хозяин посмотрел на своего старого раба, ожидая от него согласия. «Пойду, мисс, у тебя тут стало слишком скучно», — необычно сильным голосом ответил известный мастер. «Вот и хорошо», — довольно кивнул тот. «Авторитет вид, придаю тебе в руки полное право собственности на раба Фисси», — призывая огонь силы для подтверждения своих слов. По телу авторитета и раба пробежал призрачный огонь, парой всполохов отметив мои руки. «Это уже не первая передача мне чужих рабов, потому какой-либо особой новизны я не ощутил. Только немного напрягла деятельная инициатива мисса, даже не спросившего моего согласия». «Фис, иди, собирайся, а мы еще тут немного поговорим», — сказал он своему бывшему рабу, быстро покинувшему нас. «Удивлен моему столь скорому решению?» — спросил авторитет, когда мы опять остались наедине. «Вообще-то да», — выдохнул в ответ, будучи не в силах злиться на этого старого интригана. «Как же мне иначе поступить? Вдруг ты возьмешь, да и передумаешь перестраивать город», — усмехнулся он. «А старина Фис тебе уже не позволит так просто отступиться от всего задуманного, он уже успел взглянуть на эти планы», — мисс кивнул на разложенные по столу бумаги. «Теперь пока вы все не построите, не отстанет, я его слишком хорошо знаю». Авторитет негромко рассмеялся, глядя на мое совершенно обалделое лицо. Впрочем, его прекрасно можно понять, Большое строительство принесет ему лично много денег, и какого-то раба для закрепления возможного успеха совсем не жалко, даже если я не захочу за него платить свое золото. Приходи ко мне, когда решишь все свои проблемы с менялами. Авторитет мисс заметно посерьезнел, тогда и продолжим наш разговор. Деньги тогда же отдашь, сейчас они мне совсем не к спеху. Ты так сильно уверен в моей способности договориться с менялами? Спросил его, все еще оставаясь под большим впечатлением. Вполне, снова улыбнулся старый хитрец. Потерявшего последнее благоразумие Готса давно пора было поставить на место, но никто не решался пойти против него. Потому, когда менялы попробуют тебе угрожать, веди себя как можно наглее, но не переигрывай, дай им возможность найти в тебе определенную выгоду. Если бы тут были несмертные земли, возможности договориться не имелось в принципе, но здесь позиции сообщества менял достаточно шатки, чтобы всем диктовать свои правила. Можешь настаивать на этом, обещая в перспективе даже расширить их влияние, если они договорятся с тобой миром. Благодарю за ценный совет, кивнул ему, проникаясь реальным уважением. Приятно иметь дело с таким человеком, он делает все для того, чтобы его партнер по игре ощутил себя на одной стороне с ним. Хотя при этом все равно очевидно, его заботит прежде всего свой собственный интерес. В недолгом пути к дому предавался немного странным мыслям, ведь еще совсем недавно собирался обязательно заняться построением социализма на отдельно взятых смертных землях, подхватив выпавшее знамя классовой борьбы из рук первого алхимика. А вместо этого заделался самым настоящим махровым феодалом, владельцем земель, хозяином гарема и вообще, настоящим рабовладельцем. Дальше падать уже некуда, разве только дойти до ритуального каннибализма. Можно сказать, совсем затянула человека суровая реальность, полностью извратив прежние высокие душевные порывы. Однако плакать по этому поводу и бросать все на полпути не стану, ибо сделать один резкий скачок сразу из феодализма к коммунизму пока ни у кого не получилось. Требуется создать прочный капиталистический базис, а дальше, строго по классикам. Впрочем, мне никто не помешает построить свой собственный миленький социализм для тех, кто свяжет со мной свою судьбу. От каждого по способностям, каждому, по особой необходимости. Только так, ибо платить по труду пока просто нечем, да и незачем. Банально не поймут, к моему возвращению чего-либо неожиданного не произошло. Меня даже никто не пытался срочно озадачить своими великими проблемами. Представил нового специалиста по местной архитектуре Марине, которая сначала явно напряглась, но потом, когда мастер Фисси указал ей на самые очевидные ошибки, даже обрадовалась. Кстати, оказалось, мы можем строить дома не только в два этажа, но и в три, если остаемся их непосредственными собственниками. Так позволял уровень моего официального престижа и городского статуса. Вот только много трехэтажных домов строить не стоит, хоть они и сильно экономят дорогую городскую землю в пересчете на одного жильца, но обойдутся заметно дороже при самом строительстве из-за требований к прочности материалов и качеству работ. Мастер Бог все же отыскал меня, дабы похвастаться результатами своей работы. Дежурная комната уже вступила в строй, хотя и нуждалась в дальнейшей отделке и оснащении подходящей мебелью. Сейчас же все сделано на скорую руку, дабы только проверить рабочий функционал. Идея с выносным наблюдательным амулетом оказалась весьма удобной и быстро реализуемой. Дежурному магу гораздо приятнее сидеть в удобной, хорошо защищенной со всех сторон комнате, вместе со своими коллегами по ремеслу попивая вкусные напитки, чем торчать на верхотуре в полном одиночестве, тоскливо дожидаясь конца смены. А воспользоваться парализующим эффектом амулета отсюда получится? Спросил мастера, после того как самостоятельно опробовал наблюдательную систему. Отчего ж не получится? Довольно улыбнулся он. Только для зарядки накопителя потребуется лезть на крышу, а так все работает. Отсюда никак? Удивился такой явной незавершенности, что совсем не похоже на работу настоящего мастера. Через тепловую трубу его не зарядишь, нужно находиться рядом, пояснил он, перестав улыбаться. «Если придумаешь, как можно это исправить, сделаю. Мне-то хорошо известно, как можно заряжать электрические аккумуляторы, но вопрос упирался в отсутствие проводов для большого тока, причем достаточной длины. Делать их из золотых монет – явно не лучшая идея, а местную медь на удельное сопротивление пока даже не удосужился проверить. Вдруг ее совсем не потребуется рафинировать, ибо получают ее с помощью магии». Вот и занятие на ближайшее время нашлось. Время уже склонилось к вечеру, после сытного ужина посмотрел, как разместился мастер Мифос. Несмотря на быстрое высокопрофессиональное лечение, тот был еще слишком слаб. Он подобрал себе совсем небольшую комнатку на втором этаже всего с одним окном, явно предназначавшуюся для временного отдыха прислуги, а не для чьего-либо постоянного проживания. Но если ему тут удобно, пускай, сам выбирал. Мастер давно хотел выговориться, а мне не хотелось куда-либо спешить, потому стал задавать ему свои вопросы. «Как у тебя получилось поссориться с Талисом?» Мой вопрос вызвал у Мифоса гримасу настоящей боли. «Он ведь хотел с тобой совместное дело тут организовать», укоризненно посмотрел на своего обиженного собеседника. «Как можно с ним совместное дело вести, если он все делает не так?» После минутного внутреннего надувания вдруг вспылил Мифос. «Я говорил и даже показывал ему, как нужно работать, а он ни в какую. Упрямый жеребец. Так, попробуй мне подробно объяснить суть ваших разногласий», спокойным голосом попросил его, дабы снять ненужную экспрессию. «Ты вряд ли поймешь, для этого нужно быть настоящим мастером», резко заявил мой раб, не снижая эмоционального напора. «Действительно сложный характер и абсолютная уверенность в своей правоте, даже когда ему что-то втолковывали с помощью крепких тумаков. Однако меня такая вот пикировка даже немного забавляла. Хорошо, спрошу иначе», устроился удобнее на краю узкой постели, так как лишнего стула тут не нашлось. «Ты знаешь о прошлых проблемах этого особняка, связанных с разрушением тепловых труб?» «Да», утвердительно кивнул мастер. «Вижу, нашлись у кого-то силы и средства привести тут все в порядок. Я бы точно не взялся, слишком сложно и долго. Дорого заплатил, несколько золотых за ценные консультации», ответил ему, не делая из этого какой-либо секрет, тому же мастеру Талису. «Кстати, а делал тогда кто?» Мастер резко подобрался. Видимо, ответ для него был очень важен. «Ты его видишь перед собой», широко улыбнулся в ответ, вызывая у собеседника гримасу настоящего недоверия. «Могу даже дать слово авторитета, если простого слова для тебя мало. Но-но», Мифос явно потерялся, моя новость его просто ошарашила. «Почему о тебе ничего не известно другим мастерам? Ведь такое большое достижение должно ставить тебя вровень с самыми известными из нас. Все же», спросил он, когда немного пришел в себя. «Я не мастер», честно ответил ему, глядя в глаза. «Практически ничего толком не умею, делаю только самое необходимое, причем, если сильно прижмет и если никто не возьмется сделать это за деньги. И давно хочу научиться всем премудростям работы с металлом, но до сих пор не имею толкового наставника. Если ты мне в этом поможешь, буду благодарен». «Я не», опять было пошел в отказ мастер, но мне это уже надоело, потому оборвал его жалкие попытки сопротивления, быстро рассказывая о разногласиях с Талисом. Громко рявкнул на него. «Он сжимает металл в форму снаружи, а надо проращивать должный вид изнутри», дернувшись сначала от неожиданного испуга, все же пояснил мастер. «Иначе тратится неоправданно много тепла, да и металл изделия в результате имеет внутренние слои различной прочности, и при нагрузках может легко треснуть. За такое дело подмастерьев палкой бить надо», в конце заключил он. «Так почему-то Лис тебя не послушал, когда ты предложил ему подобное?» «Мне пока не удалось поймать главную суть вопроса. Слои разной прочности, к примеру, имеет булат, и он как раз отличается завидной прочностью, хотя и не очень хорошо переносит мороз. Похоже, каждый мастер по-своему прав. Он боялся показаться слабее меня, вот и держится за свои глупые представления», покачал головой Мифос, не видя на моем лице явной поддержки своих слов и пояснений. «Это показать надо, а мастерской у меня сейчас нет», с некоторой досадой в голосе заключил он. «Так почему ты до сих пор сидишь тут, а не взялся за ее организацию?» — удивленно спросил его. В общем, из долгого невнятного объяснения мастера постепенно выяснилось главное: он просто боялся к кому-либо подойти, дабы начать что-то делать. Тут нашлось и мое упущение: забыл подать четкую команду и назначить ответственного за ее выполнение. Пришлось брать Мифоса за шкирку и тащить к бокку. Несмотря на мои опасения, два мастера быстро нашли общий язык, так как напрямую их рабочая деятельность почти не пересекалась и им просто не о чем было спорить. Для организации новой мастерской по работе с металлами и прочими материалами требовалось совсем немного, и ее удавалось частично совмещать с амулетной мастерской, разве только установить вторую большую печь мягкого тепла и поставить дополнительные помещения под склады. Благодаря трофейным стройматериалам из дома Готса до завтрашнего дня все необходимое удавалось завершить. Несмотря на мое предложение начать работы утром, Бокк и Мифос решили приступить к делу немедленно, видимо, имея какие-то свои тайные желания. Мифоса я еще мог как-то понять, тот давно маялся от вынужденного безделья, периодически получая тумаки, а вот Бокк меня в очередной раз решил удивить своим трудовым энтузиазмом. Оставив мастеров заниматься строительством, направился к себе наверх. День уже закончился, и мне хотелось немного отдохнуть. Где-то в смертноземельских лесах, совсем недалеко от подступающих к ним гор, две неподвижные тени сидели у совсем маленького костерка, изредка отбрасывающего в стороны светлые всполохи. Ночная тишина леса лишь изредка нарушалась криками каких-то птиц, но сидящие совершенно не обращали на них внимания. Наверное, это и стало их единственной ошибкой. Сбоку маленькой полянки послышался какой-то посторонний шорох, вспугнувший сидящих у костра. Одна из теней, которая была явно поменьше, практически мгновенно размылась в ночном воздухе, так быстро она двигалась, но у края поляны резко налетела на невидимую стену, отлетев от нее обратно и попытавшись снова вскочить. Это у нее не получилось, ибо сверху навалилось что-то совершенно неподъемное, сильно придавив к земле щуплое тельце, выбивая воздух из легких и остатки сознания из головы. Первая же тень, так и продолжавшая неподвижно сидеть у костра, откинула с головы капюшон и произнесла вполголоса: «Сиц, отпусти моего послушника, или тебе совсем уже надоело носить голову на плечах? Даже не дергайся, Дабо», — ответил голос из темноты, — «если ты сам и не боишься потерять свою очередную голову, то твой мальчишка этого точно не переживет. Одно твое движение, и его разорвет на мелкие куски. Да и ты сам не справишься сейчас с нами. Я вас всех потом обязательно найду». Тень у костра совсем немного покачнулась в сторону, но опять приобрела неподвижность, и твоего хозяина тоже непременно достану, так и передай ему при ближайшей встрече. Это вряд ли, из темноты донесся сдавленный смешок. Времена сильно изменились, и теперь тебе уже не стоит оставаться таким самонадеянным, как прежде. Что вы от меня хотите? Тень перешла на едва слышимый шепот, но ее прекрасно слышали. Срочно нужна голова одного человека, тихо донеслось из темноты. Он слишком часто стал переходить нам дорогу, и наше терпение уже истекло. Убьешь его за дюжину дней, отпустим твоего щенка. Откажешься, придется винить исключительно себя одного в его нелепой смерти. Ты ведь так много в него вложил, жалко потерять свою последнюю надежду. Ведь так, Дабо, неужели вы сами не можете с кем-то одним совладать? В голосе тени проявилась немалая доля удивления. Что-то сильно не похоже на вас, а, Сиц. Просто сейчас выгоднее устранить его твоими руками, чем мараться самим. Лови кристалл с заказом. Перед неподвижным человеком у костра упало что-то совсем маленькое. Когда справишься, отпустим щенка. И учти, у тебя только дюжина дней, не теряя зря времени. Вскоре у почти погасшего костра осталась только одна сгорбленная тень, так и пребывавшая в неподвижности. Неизвестные гости растворились в ночном лесу, утащив с собой бесчувственное тело щуплого юноши, так и не заметив внимательного взгляда желтых глаз, давно наблюдавших за ними. Глава 3. Бремя изобретательства. Смертные земли, город Юмаю. Ночь выдалась насыщенной приятными впечатлениями и полезной информацией. Марина чуть ли не силком запихнула меня в гарем исполнять нужную и весьма почетную роль падишаха. Иначе у нее не получалось справиться с неуемным творческим энтузиазмом моих дев престижа. Дорвавшись до интересной и осмысленной деятельности, они хотели непременно довести ее до логического завершения, переводя все наши запасы дорогой бумаги. И только необходимость прямого служения своему господину в постели могла временно остановить их. В редких перерывах между очередной близостью удалось узнать об иных замечательных способностях доставшихся мне женщин. Они все прошли большой отбор и весьма серьезное обучение, и не только по одним постельным наукам. Все они хорошо рисовали, весьма неплохо чертили, так как их специально учили каллиграфии, танцевали и еще пели. Песни, кстати, исполнялись на неизвестном языке, девы и сами не знали, о чем поют. Вековая традиция этого мира запрещала слагать стихи и петь песни на разговорном наречии. Если сказать честно, оно действительно плохо для этого подходило. Для произведений голосового искусства когда-то имелся свой особый язык, уходящий корнями в глубину древних веков, но сейчас уже никто его не понимал. Зато сохранилось множество красивых песен, трогавших в душе самые глубокие эмоции. Эти песни и разучивали девы престижа во время своего долгого обучения. Их готовили с раннего детства, примерно с 5 лет, в специальных закрытых пансионатах, куда отбирали девочек низких и средних родов. Для их родителей считалось большой удачей пристроить свою дочь в подобное заведение, которых на все королевства имелось всего 3 штуки, ибо для нее это единственный шанс выйти из-под давлевшего над всеми прочими долга крови. Впрочем, на них этот долг завершался, так как, пройдя особое посвящение, они навсегда теряли возможность родить детей. Зато сами могли жить очень долго, всегда сохраняя телесную молодость, если достанутся хорошему хозяину, имеющему большую внутреннюю силу и регулярно вступающему с ними в близость. Многому учили дев престижа. Массаж, телесно-энергетические воздействия, управление своими чувствами и с некоторыми ограничениями, чужими. Кто из обучающихся девочек не проходил весьма строгие регулярные отборы, оказываясь неспособными овладеть всеми навыками, те становились постельными служанками, призванными только ублажать мужчин, уже без претензий на особую утонченность, как полноценные девы престижа. Естественно, в реальный престиж выходила лишь одна из сотни претенденток, так строг отбор в закрытых женских учебных центрах, а дальше выпускниц банально продавали на ежегодных аукционах. Постельные служанки там стоили в среднем по 100 золотых, а цены на дев престижа стартовали от 500, и обычно торги доходили до 1000. Самых лучших никто не продавал, их отдавали исключительно в дар за какие-либо особые заслуги перед орденом наставников, который занимался всем этим бизнесом. Несмотря на очевидную рабовладельческую сущность всего подобного, я сейчас не знал, как к нему отнестись. Для здешнего строгого сословного общества все подобное вполне естественно, а конечный результат в виде 5 ласковых женщин, окружавших меня, сильно радовал. Кстати, проявились и приятные результаты моих попыток обменяться с девами своей жизненной силой. Будучи более быстрой или скорее, интенсивной, моя постепенно начинала разгонять их собственную. Та становилась гораздо подвижнее, чем раньше, и заметно светлела. Если продолжить регулярные взаимообмены, то вскоре наши энергетические потенциалы полностью сравняются, и тогда жизненная сила, полученная от дев, подойдет для моего организма, и не придется постоянно экономить ни на активных потоках сознания, ни на телесном развитии. В общем, опять оставил в гареме весь свой накопленный за день запас, осеменив им 2 новых обитательниц, которые наконец-то дорвались до нормального мужика. Прежний-то их хозяин слишком редко проводил с ними свое время, предпочитая красавицам какие-то свои темные делишки. Город еще спал, когда мне сильно захотелось заняться каким-либо полезным делом. Найдя в столовой для слуг, чем по-быстрому утолить сильный голод, оккупировал новые мастерские. Занимавшиеся половину ночи строительством мастера сейчас благополучно отсыпались, и мне совершенно никто не мешал своим назойливым присутствием. Несмотря на всю критику со стороны мастера Бабка, идея надежной самодвижущейся телеги никак не хотела выходить из моей головы. Как-либо повторять автомобиль из моего мира тут было глупо, но некоторые его отдельные части вполне могли бы пойти в дело. К примеру, стартер, представляющий собой обычный мощный электромотор постоянного тока с хитрой конструкцией, обеспечивающий его кратковременную работу, когда нужно запустить основной двигатель. Некоторые владельцы старых автомобилей хорошо знают, при необходимости можно проехать на стартере некоторое расстояние даже с неисправным движком, если хорошо заряжен аккумулятор. Естественно, на продолжительные нагрузки электромотор стартера совсем не рассчитан, но это совсем не означает принципиальной невозможности внести некоторые изменения в его конструкцию, исправив этот существенный недостаток. Набор инструментов для ремонта автомобиля в полевых условиях имелся, а потому вскоре столь необходимая деталь оказалась извлечена из-под капота. Долго пребывать в целом состоянии стартеру не пришлось, я быстро вытащил из него якорь, дабы попробовать повторить его конструкцию уже из местных материалов. Статор электромотора оказался с катушкой и не имел постоянного магнита, который мне был сильно нужен для проверки местного железа на его магнитные свойства. Пришлось выковыривать из автомобиля еще и динамик акустической системы. Дальше дело потихоньку пошло. Проверив силу примагничивания всех доступных местных железок, немного расстроился. Магнитились они вполне нормально, но заметно уступали специальной стали, из которой выполнен магнитопровод якоря. Вспомнил о способах получения здешнего железа, в результате которых оно выходило химически чистым. Потому-то такой итог вполне понятен. Нужные мне магнитомягкие марки стали обычно легируют кремнием, от 2 до 3%, если я ничего не забыл из своих прежних знаний. Короче, без консультации мастера Мифоса не обойтись. Ему, возможно, известно, как тут можно получить нужный мне сплав. Случайно уронив динамик на свою золотистую кольчугу, которую по недавней привычке накинул на себя, немного удивился, ибо его магнит резко отскочил в сторону, а не прилип к железу, как стоило ожидать. Проверил еще раз, уже вполне целенаправленно, опять та же история, кольчуга стойко отталкивала магнит от себя, извлек из брони жизненную силу, лишив ее энергии для удержания защитного поля силы, но аномальный эффект никуда не исчез. Перенасыщенный подчиненной силой металл стойко вытеснял из себя магнитное поле. Вот тут-то я и застыл с открытым ртом, временно позабыв, как дышать от резко пришедшего понимания. Посему выходило, моя кольчуга обладает самой настоящей сверхпроводимостью, и совсем не при температуре, близкой к абсолютному нулю. Если нам удастся воспроизвести такую сталь, это сулит поистине огромные перспективы. Уж практически вечную самодвижущуюся телегу сделать особого труда не составит. Когда в мастерскую пожаловали выспавшиеся мастера, мне уже удалось распутать сложнейшую вязь подчиненных сил в металле золотистой кольчуги с помощью амулета магической лупы, выделив из нее базовый несущий каркас, который требовался для получения эффекта сверхпроводимости. Передав картинку Бакку, надолго озадачил его идеей создания специального амулета для производства проволоки с нужными свойствами, после чего стал пытать Мифоса на предмет получения чистого кремния из обычного песка. Какой такой кремний? Тот смотрел на меня, как на последнего идиота, не понимая, откуда в песке возьмется какой-то там непонятный для него материал. Нет в песке ничего, он только для стекла годится. Долго упирался строптивый мастер. Пришлось прямым приказом заставить его провести серию экспериментов, частично повторяя магическую технологию получения железа из его первоосновы, которую тот прекрасно знал. У него долго ничего не получалось, пока за дело не взялся я сам, с огромным трудом выпытав необходимые инструкции. К обеду Мифос мной был публично посрамлен, держа на своей ладони маленький кусочек хрупкого материала. Кремний успешно получен, осталось придумать, как его перемешать с железом в нужной пропорции. Вот с этим уже проблем не возникло, здешние мастера умели перемешивать различные металлы почти на молекулярном уровне, если в них имелась несущая основа из подчиненной силы. Едва успела задачить мастера по металлу новым заданием, появился бог с целой телегой добра, которую толкали сзади четверо гвардейцев. Нашей молодежи всего за 4 золотых продали вместе с колесами, хохотнул тот, показывая рукой в сторону телеги. Долго торговались, хотя ни те, ни другие так и не поняли, что им совершенно случайно досталось. Это добро я вчера уже видел, отметив его насыщенность магией. Какие-то сложные амулеты большего, чем обычные, размера и непонятного назначения. Как будто ты все знаешь, ехидно улыбнулся мастеру, подходя ближе. Знаю, спокойно заявил тот, покачав головой. Это небольшая амулетная мастерская самих алхимиков почти в полном комплекте, разве что печи нет и по мелочи кое-что отсутствует. Третий раз что-то подобное вижу. Мне удалось когда-то приобрести на Большом базаре несколько амулетов из подобной мастерской, благодаря чему появились на свет мои лучшие работы. Вот смотри, он с трудом вытащил из кучи толстую бочку со сквозным отверстием посередине. Это специальный амулет для производства тепловых труб, пояснил мастер. Его можно перестроить и на получение твоей проволоки, благо подходящее железо у нас есть. Дальше я принял самое деятельное участие в настройке амулета алхимиков и запуске производства проволоки. Простой настройкой отделаться не удалось. Мы быстро получили из имеющейся у нас 2-миллиметровой зеленой проволоки тонкую трубку в 0,3 миллиметра, с встраиванием в нее каркаса из подчиненной силы. Но этот каркас никак не соответствовал тому, который требовался для получения сверхпроводимости, не хватало тонкости связей. Опять пришлось мне влезать и корректировать процесс своим сознанием, оперируя с привлечением жизненной силы, по-другому никак не выходило. Тогда-то наконец и получился тот желаемый золотистый цвет металла. Жизненная сила в процессе расходовалась мало и вполне подходила заемная от дев престижа. Это натолкнуло меня на идею попытаться пристроить их еще и к производственной надобности, но сначала требовалось до конца автоматизировать весь процесс, так как управлять внешними силами сами девы не умели. Сильно заработавшись, мы полностью забыли про обед и ужин, я несколько раз отсылал подальше желающих со мной пообщаться, и только к самой ночи у нас все полностью заработало как надо. Теперь для получения сверхпроводящей проволоки от оператора требовалось лишь сидеть на кресле и делиться с установкой своей жизненной силой. Все остальное обеспечивала автоматика. Бог сразу решил и проблему электрической изоляции провода, благо он уже не один раз сталкивался с ней. На изоляционное покрытие шло самое обычное стекло, сильно измененное с помощью воздействия силы, дабы сделать его гибким и надежно присадить на поверхность провода. Два слоя подобной изоляции должны легко выдержать любые эксплуатационные электрические и механические нагрузки. Мифосу же за это время удалось сделать необходимое магнитомягкое железо и даже придать ему нужную форму по образцу пластин полностью разобранного мной якоря электромотора. Мастер долго плевался от проклятого мертвого металла, однако дело сделал. Последним аккордом на сегодня стали сборка и опробование модернизированного якоря со сверхпроводниковой обмоткой. Мотор автомобиля легко завелся, вытягивая самые последние капли топлива из бака. Несмотря на мои опасения, временное отсутствие авторитета Вита, в связи с увлеченностью работой, никак не сказалось на остальной жизни наших людей. Всем нашлось какое-то дело, опасности дежурные маги пока не обнаруживали, хотя и отследили наличие постоянной осторожной слежки за окрестностями особняка, ведущейся неизвестными с большого расстояния. Поток желающих как можно скорее продать нам все свои запасы амулетов постепенно сменился редкими покупателями, искавшими что-либо нужное уже для себя. Цены в нашей лавке оставались самыми лучшими во всем городе, а потому многие уходили довольные каким-либо приобретением. Торговля постепенно налаживалась, обещая когда-то выйти на самоокупаемость и потом приносить прибыль. Иногда спрашивали и про самодвижущиеся телеги, но пока нам было нечего предложить. Первая конструкция годилась исключительно как демонстрационный образец, справиться с которым мог только опытный маг. Питц вряд ли сможет наладить свое производство, принятая им конструкция оказалась изначально тупиковой. Прежде чем проконтролировать выполнение мной супружеского долга перед целым гаремом, Марина обрадовала новыми планами и рисунками, приготовленными ее командой за целый день. Благодаря старому архитектору Фисси они постепенно обретали вполне законченный вид, и он действительно радовал глаз, хоть и существовал пока только на бумаге. На предварительную смету строительства даже смотреть не хотелось, и так ясно, имеющихся у нас денег явно недостаточно. Собственно, Марина и предлагала мне как-либо поспособствовать наполнению нашей казны. Уж очень сильно захватила ее идея большого строительства, где ей удастся воплотить свои фантазии.